Матюш вставал теперь в 6 часов утра, иначе не переделать всех дел. И распорядок дня он изменил, выкроил 2 часа для занятий. К прежним обязанностям прибавились новые — заседание парламента, и потом, кроме писем, приходилось еще читать 2 газеты — взрослую и детскую, чтобы быть в курсе событий. Но однажды дворцовые часы пробили 8, а из королевской опочивальни не доносилось ни звука. Во дворце переполошились. «Наверное, заболел?» «Неудивительно, этого давно надо было ожидать. Ни один взрослый король столько не работает. В последнее время он очень похудел и почти ничего не ест. И сердится из-за пустяков. Да, в последнее время он стал раздражителен. Послать за доктором!» Приехал испуганный доктор и без доклада, без стука не вошел, а вбежал в королевскую опочивальню. «Что случилось? Который час?» — с беспокойством спросил Матюш, протирая глаза. Доктор немедля приступил к делу. Он торопился, точно боялся, что Матюш не даст ему договорить до конца. «Мой милый мальчик, я тебя знаю с пеленок. Я старик и жизнью своей не дорожу. Можешь повесить меня, расстрелять, посадить в тюрьму, мне ничего не страшно. Твой отец, умирая, поручил мне заботиться о тебе. Так вот, я запрещаю тебе вставать с постели. Всех, кто придет надоедать тебе делами, я велю спустить с лестницы. Ты за 1 год хочешь сделать столько, сколько другие делают за 20 лет. Это никуда не годится. Посмотри, на кого ты стал похож. Не король, а жалкий заморыш. Толстяку обер-полицмейстеру полезно похудеть, а тебе вредно, потому что ты растешь. О других детях ты позаботился. Завтра 20 000 ребят едут отдыхать, а ты? Ну, посмотри на себя. Мне, старому недотепе, так стыдно, так стыдно». С этими словами доктор протянул Матюшу зеркало. «Ну, взгляни на себя», — повторил доктор и расплакался. Матюш взял зеркало. Лицо белое, как бумага, губы синие, взгляд печальный, под глазами круги, а тощая шея кажется длинной, как у жирафа. «Заболеешь и умрешь», — всхлипывая, говорил доктор, — «и не кончишь начатого дела. Ты и сейчас уже болен». Матюш отложил зеркало и закрыл глаза. Какое блаженство! Доктор ни разу не назвал его королевским величеством, запретил вставать с постели и поклялся спустить с лестницы всех, кто придет к нему по делам. «Как хорошо, что я болен», — промелькнуло в голове у Матюша, и он поудобнее улегся в постели. «Ну, ясно. Это от переутомления пропал у меня аппетит и сон», — утешал себя Матюш. «И кошмары мучают по ночам». Ему снилось, то будто он попал под горячий дождь, который обжигает, как кипяток, то будто ему отрезали ноги и выкололи глаза, то бросили в колодец, приговорив к голодной смерти. Часто у него болела голова. На уроках он плохо соображал. Ему было стыдно перед Стасиком и Еленкой, особенно перед Клу-Клу, которая уже через 3 недели свободно читала газеты, писала под диктовку и показывала по карте, как проехать из столицы Матюша в страну ее отца, короля Бумдрума. Летом у депутатов парламента каникулы. Деньги есть, порт и корабли тоже есть, дома для детей готовы, с остальными делами справятся министры и чиновники. «А ты 2 месяца будешь отдыхать», — сказал доктор. «Я должен осмотреть свой порт и корабли». «А я не разрешаю. Это сделают без тебя канцлер и министр торговли». «А маневры?» «Ничего. Военный министр справится один». «А как же письма ребят? Фелик прочтет». Матюш вздохнул. «Нелегко поручать дела другим, когда ты привык все делать сам». Но Матюш действительно нуждался в отдыхе. Завтрак ему принесли в постель. Потом Клу-Клу рассказывала интересные негритянские сказки. Потом он поиграл со своим любимым Петрушкой, посмотрел книжки с картинками, принесли яичницу из 3 яиц, стакан горячего молока и белый хлеб с маслом. И только после того, как он все съел, доктор разрешил ему встать, одеться и посидеть в кресле на террасе. Сидит Матюш на террасе и ни о чем не думает. Тревог и забот как не бывало. И никто его не теребит, не пристает с делами. Ни министры, ни церемонимейстер, ни журналист. Ни одна душа. Сидит и слушает, как птички поют в парке. Слушал-слушал, да заснул и проспал до обеда. «А сейчас мы пообедаем», — добрый доктор улыбался. «После обеда покатаемся немного по парку в экипаже, потом поспим, потом примем ванну и в постельку, а там поужинаем и спать». Мать уж спал, спал и никак не мог выспаться. Страшные сны снились ему все реже. И аппетит вернулся. За 3 дня он прибавил 1,5 кило. «Вот это я понимаю», — радовался доктор. «Если и дальше так пойдет, через неделю я снова буду называть тебя Ваше Величество. А пока ты не король, а заморыш, сирота несчастный, который за всех болеет душой, а о нем некому позаботиться, потому что у него мамы нет». Через неделю доктор опять дал ему зеркало. «Ну как, похож на короля?» «Нет еще», — ответил Матюш. Ему хотелось продлить это блаженное состояние. Еще бы, доктор возится с ним как с маленьким и не называет королевским величеством. Матюш ожил и повеселел, и теперь доктор с трудом загонял его в постель после обеда. «А что пишут в газетах?» «В газетах пишут, что король Матюш болен и, как все дети в его государстве, уезжает завтра отдыхать». «Завтра», — обрадовался Матюш. «Да, ровно в полдень». «А кто еще поедет?» «Я, капитан, Стасик, Еленка, ну и Клу-Клу. Ведь нельзя оставить ее одну». «Конечно, Клу-Клу поедет с нами». Но перед отъездом Матюшу все-таки пришлось подписать 2 бумаги. По делам взрослых его заместителем назначался канцлер, а по ребячьим делам — Фелик. 2 недели Матюш ничем серьезным не занимался, только играл. Верховодила в играх Клу-Клу. То придумает игру в охоту, то в войну, то сплетет шалаш из веток и ребят научит, как это делается. Сначала Клу-Клу ни за что не хотела надевать туфли. «Что за дикий обычай носить одежду на ногах?» — сетовала она. Потом восстала против платья. «Почему у вас девочки одеты иначе, чем мальчики? Что за дикость? Оттого они такие неловкие. Попробуй-ка влезь в юбки на дерево или перепрыгни через забор. Проклятая эта юбка вечно путается и мешает. Да ты и так лазаешь по деревьям, как обезьяна. Деревенские мальчишки по сравнению с тобой неповоротливые увольни. А Стасик и Матюш тебе в подметки не годятся». «Разве это деревья?» — расхохоталась Клу-Клу. «На такие палки только 2-летним малышам карабкаться, а я уже большая». Как-то раз дети с интересом наблюдали за белкой, которая ловко перепрыгивала с дерева на дерево. «Подумаешь, и я так умею!» — воскликнула Клу-Клу. И не успели дети опомниться, как она стащила с себя платье, скинула сандалии, скок на дерево. И погоня началась. Белка с ветки на ветку, Клу-Клу за ней. Белка прыг на другое дерево, а Клу-Клу за ней. Погоня продолжалась 5 минут, пока, наконец, измученная, загнанная белка не кинулась на землю. Клу-Клу тоже. Ребята обмерли. Сейчас разобьется. Но она с такой ловкостью то цеплялась за ветки, то отводила их в сторону, что благополучно скатилась вниз и еще успела схватить белку. И не как-нибудь, а за спинку, чтобы та ее не укусила. «А эти северные обезьяны ядовитые?» «Что ты, у нас только змеи ядовитые». Клу-Клу подробно расспросила, как они выглядят, посмотрела картинки с изображением ядовитых змей и отправилась в лес. Она пропадала целый день. Где только ее не искали. Но все напрасно. Лишь под вечер явилась она домой. Голодная, вся в ссадинах и царапинах, зато в банке принесла 3 живых змей. «Как это тебе удалось?» — удивились ребята. «Очень просто», — простодушно ответила Клу-Клу. Деревенские ребята сначала побаивались Клу-Клу, но потом привыкли и полюбили ее. «Вот эта девчонка! Любому мальчишке нос утрет! Интересно, какие же у вас в Африке мальчишки?» «Не хуже и не лучше меня. Это у вас девчонки носят длинные волосы и юбки, и потому не умеют ничего делать.